Вот и суверенная демократия пожаловала под роскошным триколором, прокомментировал Бородатый. Генерала Сергея не любили, скорее даже не за то, что он продолжал служить, а за то, что он начинал еще в 9-м управлении КГБ СССР, охранял тела советских государственных и партийных деятелей, зацепил ИФСО, Федеральную службу охраны, потом ушел оттуда, по его собственным словам, сил не было смотреть на происходящее. В управлении по борьбе с терроризмом он отвечал за Дагестан, был тяжело ранен. Потом вступил в движение и стал одним из тех, кто поддерживает его, находясь внутри системы, но работа в 9-м управлении оставила на нем несмываемое клеймо. Как бы к нему ни относились, что бы генерал Сергей ни делал для движения, многие подсознательно помнили. «Девятич, халуй, рот свой закрой, Ванюша», обманчиво ласково посоветовал Седой. «Ты не девица безмозглая, которую ты только что пользовал. Можешь и помолчать». «Помолчать можно», — без обиды согласился Бородатый, «особенно если пожрать что есть». Он схватил прямо с мангала шампур, вцепился в горячее мясо крепкими, волчьими клыками. «Не готово же, вон лежит, не видишь, а мы с тарелки не едим, тащ, генерал», — ответил казак, «нам бы с углей да с кровушкой». Ванюша, в миру Иван Владимирович Белый, был из новых, злых, молодых, да ранних. Несмотря на молодость, казачий Исаул в молодости казнил троих ублюдков, изнасиловавших до полусмерти девчонок и откупленных диаспорой. Приговорен к смерти одним из чеченских тейпов, но приговор так исполнить и не смогли, некому было. На Украину вошел одним из первых, вышел одним из последних, входил урядником, вышел сотником, после выхода избрали Исаулом. Потерял 18 человек в сотне, но это было мало, некоторые сотни выбили подчистую. Находился в международном розыске за преступления против человечности, под Киевом сожгли колонну бандеровцев, сожгли в боях 3 польских танка и даже один американский, вели ожесточенные бои с поляками и бандеровцами в Донецке и Харькове, действовали на коммуникациях. В карточной колоде – десятка бубен. Среди казаков мало кто мог похвастаться сожженным Абрамсом, а вот Белый мог. Несмотря на природную злость и хваткость, опыта Белому пока не доставало. Второй, тот не стал хватать с огня, взял тарелку, аккуратно полил самодельным кетчупом с хреном, был куда поопытнее. Бекешев Илья Павлович, 42 года, подполковник внутренних войск в отставке. Проходил службу в составе специального подразделения, хватануло первую и вторую Чечню, и то, что было потом. Ушел в отставку после того, как начали громить спецназ внутренних войск, решили делать национальную гвардию и под этим соусом начали громить реально подготовленные, действующие части спецназа. Будучи заместителем командира спецотряда, прорвался в приемную к министру, на прием не попал, ударил кулаком в лицо первого замминистра, командующего нацгвардией, прямо в приемной, досталось еще нескольким халуям. Сейчас вместе с львиной долей своего отряда, положившего рапорта на стол вместе со своим командиром, боевики боялись их как огня, каждый из них был приговорен исламской шурой к смерти, зарабатывал частной охраной, создал агентство, занимающееся охраной грузоперевозок. Активный участник движения, но чисто военного, общевойскового опыта ему тоже не доставало, хотя опыта локальной войны было в избытке что у него, что у всех его ребят. Седой хватанул последние шампуры, аккуратно перенес их на стол. «Хватит пока, а девочкам?» — вскинулся казак. «Девочкам самый жарь, я не нанимался». «Да я и так их отжарю», — загоготал казак. Генерал покачал головой, но ничего не сказал. Хоть дела и делались, с дисциплиной были проблемы. Хотя, какая нахрен сейчас дисциплина? «Чем порадуешь, Сережа?» — спросил генерал, усаживаясь на пенек, который был здесь вместо стула. Генерал Сергей беспомощно огляделся, ему под седалище предлагался такой же пенек, рядом не было ни газеты, ничего другого, чтобы постелить, а пенек был грязный. Так ничего и не найдя, генерал Сергей с решительным видом плюхнулся на пенек всеми 30 000 долларов. «По делу», — рубанул он, — «у тебя пленный пиндос есть?» «Американец, Сережа, американец». «Что ты, как балаболка, пиндос? Врага уважать надо». «Да какая, хрен, разница?» — взвился генерал. «Я его по делу спрашиваю, он меня лечит». «Большая, американец есть, это хорошо. Целый, вполне, хоть завтра в строй». «Вот и хорошо». Генерал ФСБ с решительным видом ткнул заостренной палочкой, которая была здесь, за вилку, в кусок мяса, потянул его в рот, тщательно следя, чтобы не капнуть жиром. Его отдать, в общем, надо. Отдать, хохотнул казак. Аху-ху не хо-хо, Ваня, если не умеешь себя вести, вон из-за стола, сказал Седой. Молчу, молчу. Казак снова принялся грызть мясо с шампура. Генерала здесь уважали, и не за слова, за дела. Что значит отдать, то и значит отдать американцам. Пока целы. Кто целы, мы или они? Ты в слова мне не играй. Снова завелся Сергей. Меня вчера сам вызывал. Вдул за все ваши походы так, что тебя на службе арканом не держат. Спокойно и как-то насмешливо сказал генерал. Если у власти п.р. уходи к нам. Тут тебе никто не вдует. Тут вон ребята сами вдувают. И бабам, и американцам, и полякам, и бандеровцам, кому хотят. Как бы вам ни вдули. Ты что думаешь, что вот это вот ваша вольница, она сама по себе, да стоит только в Москве. В Москве уже давно ни у кого не стоит, перебил генерал. Ты этого еще не понял. Есть Москва, и есть все остальное. Замкаде, знакомый термин, пусть Москва сама по себе, пока. А мы здесь, замкаде. Кто хочет, пусть попробует. Он усмехнулся. Мне твоя власть с ее приказами знаешь, что напоминает. Как Василий Иванович Чапаев в свое хозяйство наганом целится и орет. Именем революции встать. Импотентная твоя власть, Сережа, вот что. Сергей плюхнул кейс на колени, уже не обращая внимания на то, что стоял он на земле и испачкался. Вынул папку с бумагами, передал ее генералу. На, почитай. Доигрались. Генерал взял папку, с интересом, не торопясь, прочитал. Потом передал ее Бекешеву. Ну, видишь, отдавать надо, вижу. Генерал наколол кусок мяса, вижу, что доигрались. Только не мы, а они. Они что, решили, что вот так вот, прилетят и улетят, а тут раком встанут, так, что ли? Это война, понимаешь, это война. Понимаю, генерал усмехнулся, хорошо понимаю. Она самая, дорогой мой, война. Только вот подумай сам, американцы где сейчас? Йемен, Сомали, Афганистан. Это только активные операции. Плюс Украина, как без нее, и в Ираке, неспокойно. Хотя там ни одного американского военнослужащего, официально, нет. Как думаешь, американцам нужна Третья мировая в такой ситуации? Сомневаюсь. Они и с тем, что есть, уже не справляются. Кстати, а как твоя власть ко всему к этому отнеслась? А то не знаешь как, огрызнулся ФСБшник. Да уж знаю, настоящие ковбои Хаггис. Генерал Сергей промолчал. Крыть было нечем. Что мне старшим сказать, если спрашивать будут? Что, что пусть летят, в Ростове найдется, кому встретить. Войны пусть не боятся, не будет войны. А если и будет, то им же хуже, нам же хуже. Нет, Сергей, им хуже, строго сказал генерал. Ну, может быть и твоим старшим тоже. Что опасаются, что вклады в офшорах арестуют, как уже было. Загнанная в угол крыса опаснее собаки, сказал генерал Сергей. Поверь, я это знаю, и насчет наших дорогих гарантов никаких детских иллюзий не испытываю. Тебе тоже не советую, из Г, конфету не слепишь, пусть и цвет почти одинаковый. Тем не менее, за предупреждение спасибо, и тебе, и им, зачтется. Не хочешь, значит, по-хорошему. По-хорошему, генерал внезапно посуровил лицом. А тебе не кажется, Сережа, что мы в последнее время слишком много со всеми, по-хорошему, нас е, а мы мужаем. Так, что ли, империю просрали, по-хорошему, союз просрали, по-хорошему, теперь Россию просрать, нет, господа товарищи, хватит, не будет больше по-хорошему, если ты не въехал еще, и вашим верхним так и передай, если кто не понял, так я озвучу, Запад не хочет по-хорошему, и Москва без России, ничто, в 14-м все это увидели, безо всяких судов, денежки были ваши, стали наши, и хоть наворованные, а все равно жалко. Предадим сейчас Россию, будут потом поодиночке вылавливать что нас, что вас, и пи, росить почем зря. Вас за бабки, нас за дела. Если кто не въехал, тупой, значит, нечего ему делать во власти. Сергей поднялся с пенька. Ну, смотри, смотрю, и тебе говорю, уходи из этого болота, пока не поздно. Будь человеком, пока не стал окончательно халуем. У тебя своя дорога, у меня своя. Как знаешь, когда Сергей ушел к своей машине, генерал проводил его взглядом. Казак тоже и плюнул ему вслед. Что за люди? Люди как люди, Ванюша. Спокойно сказал генерал. Вот у него, к примеру, пара квартир в Москве, коттедж, семью родню пристроил. Вклады какие-никакие есть в банках. Стыдно ему, совестно, потому и нам помогает, а все равно от кровного не откажется, потому что кровное оно, кровное, кровное», — подтвердил генерал. «Он, кстати, лучше многих из вашего поколения. Знаешь, Ванюша, почему, это почему?» — обалдело спросил казак. «А потому, Ванюша, что у него совесть есть, а вот в вашем поколении ее нету. И у меня, и у тебя, Ванюша, и у тебя, ни у кого ее нет. Есть баррикада, ты по одну сторону стоишь, со мной, с Ильей, с Владимиром Петровичем, с Кузанцевым, с Понятовским, а кто-то точно так же по другую сторону стоит. Думаете, предам? Нет, не думаю, не предашь. Но это не совесть, это честь. А честь и совесть – немного разные понятия, Иван, как ни крути. Мы потому и Москву в покое оставили, потому что тронь, и кровушка польется, русская кровушка. А польется она потому, что в людях совести не осталось. Слава Богу, что честь еще есть». Хлопнула дверь сауны, высунулась русоволосая фигуристая девица, которую Иван, большой ходок по бабам, нашел в каком-то модельном агентстве. На сей раз на ней не было даже полотенца. Как раз к теме, про честь-то. «Мальчики, ну вы чего, мы тут уже замерзли». «Да погоди ты, Б», — раздраженно крикнул в ответ Иван. Девица обиделась, хлопнула дверью. «Грузите вы, Пал Петрович», — мрачно сказал Иван, — «иногда лучше и не говорить с вами. По нервам, как ножом по стеклу, по-другому не могу». «Пал Петрович, а что с американцами будем делать?» — спросил до этого отмалчивавшийся ВВшник. «Что будем делать? Встречать будем, твоим добром, тебе и челом, как говорится, только не сейчас, время есть еще. Идите, девочек порадуйте, заждались они вас. Вот, возьмите». Генерал подтолкнул тарелку с мясом. «А вы, а я себе сейчас свежего нажарю, идите. Потом соберемся, думать будем, нечего сейчас голову дрянью забивать». Ближняя ретроспектива, 28 января 2011 года. Йемен, южнее города Сада, Альфа-2-5. «Наблюдаю активность, сэр. Похоже, завертелось». Специалист-контрактор ЦРУ Ник Пальметта оторвался от прибора наблюдения, способного давать 60-кратное увеличение, лицо его осветилось улыбкой. «Чертовы калифорнийцы, не отвлекаться. Давай данные». «Есть, сэр. Наблюдаю конвой. Две автомашины. Первая – Мерседес, номер Альфа-039 Танго Виски, машина белого цвета. Следом идет Рейндж Ровер, старый, номер Танго 355 Чарли Индия, черного цвета. Внимание, окна во внедорожнике открыты, вижу АК-47, у них АК-47, это противник». Старший группы дивизиона специальной активности ЦРУ Томас Пикет пробарабанил по клавишам трубки спутниковой связи Тхурая номер абонента, начинавшийся с плюс 88216, и он находился не в Йемене, а в Багдаде, в региональном центре поддержки специальных операций ЦРУ США. Багдадская резидентура ЦРУ в настоящее время была одной из самых больших в мире. «Что там у вас, Том?» — спросил Натан Пекарский, довольно приличный по меркам ЦРУ тип, являющийся их куратором. Соблюдать армейскую дисциплину связи в разговорах он не считал нужным, говорил, как по телефону. «Сэр, кажется, птичка летит в сеть. Две автомашины, Мерседес, номер Альфа-039 Танго Виски, белого цвета. Вторая, Рейндж Ровер, старый, номер Танго 355 Чарли Индия, черного цвета. Мой парень увидел в Рейндже людей с АК-47. В горах нечего делать таким машинам, сэр». В оперативном зале ЦРУ, расположенном под новым зданием американского посольства в зеленой зоне Багдада, Пекарский оторвался от трубки, раздраженно посмотрел на подчиненного, отвечающего за связь. «Ну, что там, сэр?» «Со спутником наблюдения нет связи. Новый подойдет минут через 10. Видимо, магнитная буря так действует, сэр». «Черт, я хочу видеть, что там происходит», — вспылил Пекарский. «Вам это понятно?» «Да, сэр». «За дело, Тим, за дело. Меня не интересуют ваши бури». «Да, сэр». Пекарский уже его не слушал. «Том, ты можешь провести визуальное опознание?» «Пока нет, сэр, не могу. Машины должны остановиться, и из них кто-то должен выйти. Как только сможешь, дай мне знать. Это информация по коду Альфа». «Да, сэр». «Еще что-то есть?» «Никак нет. Тогда жду новостей. Отбой». Пекарский положил трубку и раздраженно заорал на специалистов. «Ну где там ваш долбанный спутник?» Пикет отключил трубку, ему что-то не нравилось. «Что там? Машины свернули к деревне, сэр». «В деревне активность», — доложил другой специалист. «Наблюдаю до 3.0 танго. Вооружены АК-47, гранатометами РПГ. Активность на северном краю деревни, целая толпа танго. Люди выходят из домов, с оружием. Машины остановились. Подтверждаю, машины остановились, они выходят. 3 человека вышло, 5 человек вышло, 9 человек вышло. Наблюдаю 9 человек, предположительно противник. 8 вооружены АК-47 и гранатометами РПГ. Спутник, устойчивого контакта нет, сэр. Черт, делай снимки, перешлешь их в Багдад, как только будет контакт. Чертова техника. Есть, сэр. В 1,5 кликах от особой группы наблюдателей ЦРУ из остановившегося на краю села белого Мерседеса вышел довольно молодой, по виду нет и 40, бородатый человек в белых одеждах шейха и черной челме воина джихада. Вооруженные до зубов боевики личного джамаата, среди которых было 3 чеченцев, 1 татарин и 4 афганцев, окружили одного из вождей джихада, настороженно глядя по сторонам. Из толпы вооруженных боевиков вышел местный вождь. У него не было одного глаза. Глаз он потерял в боях с саудовскими вероотступниками и мунафиками. Ассаламу алейкум, шейх. Я и все жители нашей нищей забытой Аллахом деревни приветствуем тебя в нашем доме. Ва алейкум ассалам, абу. Сказал шейх. Инна лилляхи маахаза. Валяху маата вакулю шейин индаху би аджалин мусамман. Фальтазбир вальтахтасиб. Азам Аллаху аджакя. Ва ахсана азакя ва гафарали майтикя. Багдад. Сэр, есть передача. Канал неустойчивый. Пекарский привычно выругался. Он вообще любил ругаться. Выведите на малый экран. Быстрее. На малом экране замелькали изображения. Сэр, это снимки. Они передают информацию для опознания в виде снимков. Черт, где у нас специалист по дешифровке? Я здесь, сэр. Пекарский посмотрел на специалиста по дешифровке, походившего на молодого хакера. Дик, верно? Да, сэр. Дик, мы можем что-то сделать со снимками, нам нужно опознание. Дик с сомнением посмотрел на снимки. Кто вам нужен, сэр? Вот этот, тот, что без оружия. Сверяясь с базой данных Альфа, Дик прокрутил на экране несколько снимков. Слишком большое расстояние, сэр. Попробую. Давай. И где, мать вас так, спутник? К Пекарскому подошел еще один специалист. Сэр, на связи Вашингтон. Вашингтон, оперативный центр Министерства безопасности Родины. Для вновь созданного агентства, которое по замыслу его создателей должно было заменить по меньшей мере 3 из существующих разведывательных служб, на самом деле все так и осталось, и новую службу создали, и все старые оставили, спешно соорудили большое уродливое здание из серого бетона. Оно располагалось в окрестностях Вашингтона и напоминало 5 больших торговых пригородных центров, моллов, поставленных друг на друга. Там работало больше 5000 человек, и никто не знал, чем точно они занимаются. По крайней мере, ни одна из задач, поставленных при создании министерства, выполнена не была. Бен Ладен не пойман, Мулла Омар не пойман, Аль-Каида не только не уничтожена, но и усилилась, Ирак до сих пор был нестабилен, в Афганистане ситуация резко обострилась, продолжала ухудшаться обстановка в Сомали, Ливии, Алжире, Йемене, в республиках Средней Азии, Судане, Пакистане. Тем не менее, Министерство безопасности Родины, равно как и другие американские разведывательные службы, продолжали заниматься непонятно чем и получали за это бюджетное финансирование. Пекарского вызывали на связь не из ЦРУ, а из этого самого здания, из ситуационного центра, расположенного на последнем этаже здания и оборудованного по последнему слову техники. Такого центра не было даже у военных в Пентагоне, а вызывал Пекарского никто иной, как Джон Генри, помощник министра, сосредоточивший в своих руках опасно большую власть. Человек он был молодой и крайне неуравновешенный, относился к чаепитчикам и предпочитал радикальные решения, принимаемые даже при явном недостатке информации. Пекарского он знал лично. «Натан, что происходит?» Нетерпеливо проговорил он в трубку. «Ничего хорошего», — отозвался из Багдада Пекарский. «Спутника нет и еще черт знает сколько не будет. Проклятие, на что мы тратим деньги. Но что-то у тебя есть». «Есть, Джон. Есть небольшая вероятность, что мы засекли шейха Абдул-Малика Аль-Хути. Моя группа наблюдает за одной деревушкой в Йемене. Там кое-кто умер, и мы решили понаблюдать за тем, что там будет происходить. Не исключено, что мы вытащили джекпот. Вы его опознали?» Генри чуть не подпрыгивал на месте. В его бизнесе такое поведение было скорее злом, нежели благом. «Пока нет, Джон. У нас есть несколько снимков, которые нам удалось оттуда получить, но все они сделаны с расстояния в 1,5 клика, сейчас идет дешифровка». 1,5 клика? Джон Генри не служил в армии. 1,5 километра, подсказал сидящий рядом контр-адмирал Стивен Бьюсак, который в последнее время не вылезал из этого здания на окраине Вашингтона, чуть ли не жил тут, вошел в президентский пул. Люди, которые не боятся принимать жесткие решения, так это теперь называлось. Да, спасибо. Так что там с дешифровкой, идет, Джон, когда будет готово, я не могу сказать, может, что-то решится со спутником, пойдет картинка, сообщу немедленно, я жду от тебя сообщений, понял. Багдад отключился, сэр, доложил связист, черт, если я могу с ними говорить, по каким спутникам передается сигнал, по коммерческим, сэр, запасная линия, с нашими спутниками и впрямь что-то неладное, черт бы все побрал. Джон Генри нервно заходил по кабинету. Аль-Хути последний раз появлялся на людях в 10-м, тогда мы его упустили. Черт, черт, черт, а вы что думаете, адмирал? Бьюсак пожал плечами. Нужно или действовать, или уносить оттуда ноги. Точно. Генри прошелся по кабинету. Я считаю, что нужно нанести удар. Сэр, по правилам это согласуется с министром. Бьюсак, которому тоже хотелось действовать, фыркнул. Пока идет согласование, он снова нырнет в тину, и мы не увидим его еще года 4. Тогда что делать? Контр-адмирал ненадолго задумался. В конце концов, знания у него были, что есть, то есть, можно сделать вот что, сказал он. Есть правила применения оружия с беспилотных летательных аппаратов. Они требуют опознания цели как минимум с вероятностью 75%. Но там совсем рядом курсирует целая флотилия, корабли, на борту которых базируются отряды особого назначения. Это вертолеты типа Н-70, у них на борту есть по 8 управляемых ракет и системы наблюдения. Очень серьезные системы наблюдения. Возможно, стоит поднять такой вертолет. Тем более что, если я правильно помню карту, он доберется до места очень быстро. На его борту есть наблюдатель. Согласно действующим правилам, он может принимать решение о применении оружия на поражение. Таким образом, но этого вертолета нет в плане операций. Бьюсак снова пожал плечами. Есть телефон, Йемен. Несколько дней назад принял шахаду один из наших братьев, по имени Насир Аль-Шихри, да смилостивится над ним Аллах и да введет нашего брата в высшее общество. Нет сомнений в том, что он стал шахидом на пути Аллаха, и ему рай, потому что сказано, тот, чья нога вышла на пути Аллаха, и он сломал себе шею, или же его ужалила ядовитая тварь, или же он умер любой смертью, то он шахид и ему рай. Помните же, братья, историю Фудайля ибн Убиды, который в одном из морских походов, похоронив на одном из островов Муджахида и Мухаджира, сел на могиле Мухаджира, который не погиб в бою, а умер от болезни. У него спросили, а Фудайль, почему ты оставил могилу Муджахида и сел рядом с могилой Мухаджира? Он ответил, мне без разницы, из которой из этих могил я был бы воскрешен, а затем процитировал аят. Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, которые переселились на пути Аллаха, а затем были убиты или умерли. Воистину, Аллах – наилучший из дарующих удел. Но, похоронив нашего брата, отпустив его к Аллаху, мы должны думать о будущем, о нашей борьбе, о той крови, которую мы принесем ради совершенства таухида во всем мире. Я позволю себе процитировать труд известного богослова наших дней, шейха Абдуллаха Аззама, который в своем труде под названием «Завещание шахида» сказал, «Поистине эти мученики вырвались на свободу из оков этой материи, чтобы достигнуть богатства и счастья, и они прибыли на землю Афганистана, живя в горах Афганистана, пока Аллах не удостаивал их мученичеством. Мы просим Аллаха присоединиться к ним в самой высокой степени рая, с пророками, праведниками, мучениками и правдивыми, и чтобы он благословил нас мученичеством на его пути, и чтобы он запечатал нас печатью счастья, о благородный. Так что о носителе идеи и о носителе призыва, не будьте скупы с вашей кровью для этой религии. Если вы действительно являетесь серьезными и искренними, то положите вашу кровь и души перед Господом миров, который дал их вам изначально, а затем купил их у вас. Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. А молодежь, а сыны ислама, что очистит наши грехи, что очистит наши ошибки, и что очистит нашу скверну, она не будет смыта, кроме как кровью мученичества, и знайте, что нет никакого пути, кроме этого пути. В противном случае, расчет будет труден, весы ждут, мост готов и ваше время заканчивается, так что учтите это. Шейх, да приветствует его Аллах, сказал это про мучеников, принимающих шахаду в Афганистане, но разве у джихада только один фронт? Нет, эта земля, наша земля, является еще одним фронтом, и для Аллаха она не менее важна, чем Афганистан. Багдад. Есть. Пекарский, едва не подпрыгивающий на месте от нетерпения, подбежал к рабочему месту дешифровщика. Оно отличалось тремя большими мониторами, чтобы можно было работать со сложными изображениями. Что? Похоже, мы попали в яблочко, сэр. Мне удалось наложить несколько изображений одно на другое и прогнать через базу данных. 61% вероятности, сэр, что это Абдул Малик Аль-Хути. 61, черт, сэр, больше нельзя ничего сделать. В одном из фильмов Голливуд показывал, как одного террориста опознали, сделав звонок на его мобильный телефон и прогнав голос через базу данных. Может, это когда-то и было возможно, но только не теперь. Сейчас ни у одного из высокопоставленных членов Аль-Каиды при себе нет мобильного телефона, чаще всего и у охраны из личного джамаата их тоже нет. Террористы тоже учатся. Нет, сэр, возможные варианты установления личности исчерпаны. Все равно, пробуйте увеличить вероятность. Да, сэр, Пекарский отошел на свое место, начал набирать номер Вашингтона. Вашингтон, 61%, да, Джон, больше ничего сделать нельзя. Генри повернулся к двери, как раз вошел контр-адмирал Бьюсак, показал большим и указательным пальцем, окей, вот что, Натан, я принял решение задействовать ударный вертолет морской авиации, он войдет в зону. Контр-адмирал показал на пальцах, 20 минут, через 20 минут, позывной, дробовик 3, сказал контр-адмирал, дробовик 3, стандартная частота. Контр-адмирал кивнул, подтверждая, на его борту наблюдателей 8 управляемых ракет. В зоне цели вертолет передается в твое оперативное подчинение, используя его. Натан все понял правильно. При использовании пилотируемого комплекса требования по вероятности опознания цели снижаются до 51%. Считается, что находящийся в районе цели высококвалифицированный литнап имеет меньше шансов допустить ошибку в опознании цели. 61%. Это команда «Огонь». Спасибо, сэр. Будешь должен. Сделай его. Если так разобраться, основная вина в том, что произошло, потом ложится на контр-адмирала Бьюсака. Специалисты ЦРУ, не служившие в армии, могут не знать того, что обязан знать контр-адмирал флота, да еще и выходец из сил специального назначения. Именно он должен был задуматься о том, как опасно отправлять в горный район одиночный ударный вертолет, без проработанного плана операций, без исследования района предатором и со спутников, без подготовленного маршрута подхода к цели и отхода, без сообщения старшему оперативному офицеру эскадры, начальнику летных операций, без должного инструктажа экипажа, без отработки плана спасения экипажа, если вертолет все же собьют. Но адмирал еще с училища отличался некой бесшабашностью, и если офицеру взводно-ротного звена это еще позволительно, то для контр-адмирала недопустимо. Выводов из своих ошибок Бьюсак делать не умел. Дробовик 3. Входим в зону. Майк, повнимательнее. Есть, сэр. Установить связь с наземной группой. Доложить. Так точно. Вертолет Н-70, который когда-то давно был предназначен для борьбы с советскими подводными лодками, теперь, за неимением таковых, был переделан с целью ГВОТ, глобальной войны с терроризмом. Оборудование для прослушивания водной толщи с погружным сонаром демонтировали, и теперь оно мирно ржавело в одном из флотских ангаров, а вместо двух торпед и устройства сброса полупогружных буев на вертолет установили две подвески противотанковых управляемых ракет «Хилуфири» и лазерную систему наведения, что позволяло вертолету применять это вооружение автономно, не зависеть от наземных сил и их приборов наведения. Также на вертолет установили систему наблюдения и связи, позволяющую координировать действия наземных групп и передавать им картинку в реальном режиме времени, обычную или термооптическую. С этой аппаратурой работал наблюдатель, который раньше должен был прослушивать шумы в океане и определять наличие подлодок. Еще на вертолете установили с одной стороны откидную турель с пулеметом М-240, но штатного пулеметчика в экипаж не дали. Получалось, что наблюдатель в бою должен был и вести наблюдение, и при необходимости защищаться огнем из пулемета. Еще вертолет был подготовлен для действий против пиратов, в нем хранилась винтовка Barrett M107, но снайпера тоже в штате не было, их придавали по необходимости, но винтовка зачем-то в вертолете была. На флоте таких вот идиотских вещей было много. Если бы капитан Джон Гавин имел нормальный боевой опыт, скорее всего, он отказался бы от такого полета. Нормальный опыт – это Афганистан, там, у пилотов быстро исчезают все иллюзии. Ирак – не такое опасное место, это не горы, это пустыня, где все хорошо просматривается. Но весь опыт капитана исчерпывался несколькими месяцами полетов над Ираком, причем не в должности командира, а потом, борьбой с сомалийскими пиратами. Вглубь территории Сомали они не залетали, была информация, что у сомалийских пиратов появились Зу-23-2, летали над морем, а там максимум, что могло грозить, это ракета РПГ с лодки. Настоящие операции экипажа капитана Гавина исчерпывались тремя высадками морских котиков на территории Йемена и Сомали, но все три эти операции были хорошо подготовлены. Район высадки предварительно был изучен на предмет наличия там систем ПВО, а сейчас они совались в совершенно неизученный, опасный горный район, и у них на пулемете, единственном их средстве защиты, никто не дежурил. А все-таки, красиво. В Йемене горные пики напоминают гребенку, они где-то покрыты чахлой растительностью, где-то голые. Маленькие деревушки и горные дороги, господи, чем они тут живут-то? Сэр, связь с наземными силами установлена. Понял, Альфа-2-5, здесь Дробовик-3, прошу обозначить присутствие. Дробовик-3, здесь Альфа-2-5, визуально вас не наблюдаем, включаем приводной маяк. Есть приводной маяк, крикнул наблюдатель, они в 5.3 клика от нас, северо-северо-восток, .117324. Понял, курс, северо-северо-восток, .117324, высота низко-низко. Альфа-2-5, идем к вам, вопрос. Цель обозначена, дробовик-3, отрицательно, повторяю, отрицательно, цель опознана, но не обозначена. Альфа-2-5, мы планируем работать вне пределов прямой видимости, запрос, прошу обозначить цели для удара. Дробовик-3, принято. Сэр, мне не нравится то, что здесь нет ни одной нормальной посадочной площадки и у нас нет нормальных карт, сказал второй пилот, район опасен. Гарри, мы не будем здесь садиться, раздраженно ответил Гавин. Вертолет, филигранно облизывая неровные, бугристые террасы гор, приближался к цели, горный пейзаж плыл в окнах, они не поднимались выше горных пиков, скрывались за складками гор, чтобы не спугнуть цель шумом вертолетных винтов. Альфа-2-5, цель помечена, повторяю, цель помечена, принято. Гарри, готовься, работаем с подскока. Системы вооружения стабильны, наблюдение стабильно, опасности нет, подтверждаю, все системы стабильны. Вооружение к бою, прицеливание от внешнего источника. Йемен. Шайтан сел на путях добра у человека, и когда человек собирается принять ислам, тот говорит ему, неужели ты оставишь религию своих отцов и примешь ислам, но тот не слушает шайтана и принимает ислам. Затем шайтан сидит на пути хиджра и говорит, неужели ты оставишь свою землю и свое небо и переселишься, но тот не слушает и переселяется. Затем шайтан сидит на пути к джихаду и говорит, неужели ты пойдешь воевать и погибнешь, твое имущество разделит, а твою жену возьмут замуж, но тот не слушает шайтана и идет сражаться, и если он погибает, то Аллах берет на себя обязательство ввести его в рай. На нашем пути, братья, много препятствий, и многие станут шахидами. Примерно в трех кликах от Аллахом забытой деревушки, куда лидер Аль-Каиды арабского полуострова приехал подбодрить людей из своего племени, потерявших одного из племенных вождей, ударный вертолет американской морской авиации резко пошел вверх, врезаясь винтами в небо. Дробовик-3. Ракетная система стабильна. Есть цель. Красная точка уперлась в бурую стену глиняно-каменной хижины. На экране системы прицеливания замерли цифры, дальность, количество располагаемых ракет, предполагаемое время поражения. Подтверждаю, есть цель, есть наведение, есть прицеливание, дальность 2.9, цель, строение. Альфа-2-5, видим цель, 2.9 клика, глиняное строение подтвердите. Дробовик-3, подтверждаем, глиняное строение, цель уничтожить. С пилона вертолета, полоснув огненным хвостом, к цели пошла ракета с термобарической головной частью. Ракета выпущена, время над целью 11 секунд. Огненная комета, виляя хвостом, пронеслась над позицией Альфа-2-5, в мгновение ока достигла хижины и врезалась прямо в окно. На какой-то момент показалось, что ничего не произошло, но потом пламя рванулось из всех окон и дверей, строение как бы раздулось изнутри, ударной волной сорвало крышу, а потом и разнесло все в куски. Темное облако разрыва накрыло цель. Альфа-2-5, цель поражена, просим оценку ущерба. Дробовик-3, Попадание подтверждаем, ущерб максимальный, все разнесли в куски. Слова Абдул-Малика Аль-Хути, которого некоторые люди почитали как нового пророка, и впрямь оказались пророческими, он сам и его люди приняли шахаду. Альфа-2-5, вас понял, отклоняюсь к югу. Капитан Гавин отработал педалями, бросая вертолет вправо и вниз. Он все делал правильно, но изначальная ошибка, допущенная при планировании этой операции, превращала все его действия из правильных в ошибочные. По правилам, маршрут подхода к цели ни в коем случае не должен совпадать с маршрутом возврата, потому что на обратном пути вертолет могут поджидать. Но это только в том случае, если маршруты подобраны и проверены заранее. Сейчас же получилось, что вертолет прошел непроверенным маршрутом, раз, а теперь, вместо того, чтобы вернуться относительно знакомым маршрутом на базу, он пошел новым маршрутом, непроверенным и опасным, маршрутом, на котором могло быть все, что угодно. Стоит ли удивляться тому, что это что угодно там и было? «Сэр, на склоне движения полтора клика, по фронту от нас», — доложил наблюдатель. У него была специальная система, имеющая обзор на 365 градусов. «Что там, Майк?» Капитан Гавин недопустимо расслабился, задача была выполнена, и он думал, не обломится ли ему какая-нибудь награда. Во время полета пользоваться системой наблюдения было сложно, но наблюдатель сделал это, сумел настроить. То, что он увидел, заставило его похолодеть. Зенитная установка, трайплей по фронту, меньше клика. Капитан Гавин все-таки был профессионалом, выбор возможных вариантов действий был невелик, но он отреагировал мгновенно и сделал все, что только возможно. Ракету навести уже не успеешь, Нурсов, как на русских вертолетах, которые не требуют наведения и залпом которых можно сорвать атаку, у него не было, пушки тоже не было, из бортового пулемета против зенитки не повоюешь. К тому же он шел ущельем и был ограничен в маневре. Капитан дал двигателям чрезвычайную мощность и попытался резко уйти вверх, чтобы перевалить за гребень и выйти из зоны обстрела, но зенитчик, сидящий в кресле спаренной с ГУ-2 китайского производства, ожидал именно этого маневра и открыл огонь с упреждением. Алые трассы распороли небо, и вертолет, взяв вверх, пролетел как раз через поток пуль калибра 14,5, трассирующих и бронебойно-зажигательных. Скорее всего, этого не выдержал бы даже Ми-24, не говоря уж о почти небронированном американском Сихаке. И то, что до сих пор шло почти идеально, американцы говорят по такому поводу. Тхешицами-Бацк-Куицк. Капитан Гавин упал на ручку, разорванный прямым попаданием крупнокалиберной пули, кровь залила кабину. Приборная панель вспыхнула красным, полный отказ одного из двигателей, утечка в гидравлике, пожар. Вертолет начал разворачивать.